17 октября. Приветствую, ищущий предназначение. Ангидония набирает рейтинг на красках грусти и других сайтах, где ты не увидишь. Приятно. Боль превращается в свет. 7 лет назад тоже был концерт, на котором мы познакомились. Ты рассказывал, что было потом. Пошли вы с Пашей выпить пиво. Пристали к вам гопники, попросили угостить. Сначала сигаретами, а потом и пивом. Вы их послали, ясное дело, а дальше... Он мне в репу, я ему в репу. Может, потому и звонить не стал, что репа в синяках была. От вас всего можно ожидать. Папе на концерты нечего надеть, а один ухажер сестры, с которым мы слушали похожую музыку и хотели познакомиться, раздумал со мной болтать из-за того, что накануне подрался, и лицо его украшали фонари. Сколько ни говорила сестра, что я даже не разгляжу. Бестолку. 7 лет спустя концерт. Я так его ждала. Мне хотелось закрепить этот день за чем-то другим, как день рождения Алекса стал началом пения в храме. А теперь я вспоминаю именно об этом, а не о старой любви. Не вышло. Концерт был хороший, как и следовало ожидать, но никаких новых знакомств и старых встреч. Даже такой необщительный мне хочется иногда выходить в свет, хочется новых впечатлений, но, видимо, возврата нет. Мне уже не 20, и я уже не легкомысленная максималистка, а серьезная девушка со сложившимся мировоззрением, которая болезненно воспринимает все, что с ним расходится, и всех, кто его не разделяет. Это нормальная гигиена души. Стоило мне раньше об этом подумать. Не допустила бы в жизнь тебя, глядишь, здоровее была бы. Ты писал: «Женщина, с которой я живу, хреновая хозяйка, и в доме моем неуютно». Это Даша. Женщина, с которой я живу, а не которую люблю. Все-таки любишь ее достаточно, чтобы помириться по пьяному тарифу. Вискарь опасен. Она тоже этого хотела и ждала. И что же? Она вернется из Беларуси к тебе, накувыркавшись с другими мужиками. А ты, похоже, не брезгуешь. Все в порядке вещей. Она выложила новые фотки и пишет: «Я у тебя рыжуля и красавица». Терпеть не могу этот оборот. «У тебя». «Ты у меня такой лихач? А не у тебя не такой, что ли?» Надо даже лингвистически подчеркнуть факт обладания, поставить клеймо. Мое! Руки прочь от Вьетнама! Уж про красавицу я молчу. Как выражается папа, крестьянский тип женщины и тянет максимум на миленькую. Но Дашу портит циничный бабий взгляд, полный самодовольства. Серьезно ведь считает себя красивой, невыгодно подчеркивая полноту избитым позингом. Неприкрытое самолюбование, хотя фотограф действительно хорош. Из-за позерства фотки выглядят местечково, а временами просто смешно. Я не злопыхчу. Это, видимо, школа стильной красавицы-сестры, у которой уж точно никогда не торчат под открытыми босоножками капроновые носки и не выделяются под летними брюками швы трусов. Стиль в мелочах, когда никто вроде бы и не видит. Помню ее слова. Ну и что? Любишь-то ты Дашу, такую нестильную, безвкусно одетую, ярко накрашенную, толстую и, мягко выражаясь, раскованную. Хотя что для тебя значит любить? Мне с ней было хорошо. Это еще в 2008. Фотография на собственной странице. Она вся размалеванная, с характерным призывным взглядом. И твой комментарий внизу. Мужиков кадрила. Проницателен, отвечает. Хорошие отношения. Нормальная семья. История повторяется. За что осудишь, в том и сам прибудешь. У Таньки с Марком все было намного иначе. Она ему нравилась, и, вероятно, до сих пор, раз он при встрече целует ее в обе щечки, невзирая на новую жену, и Танька может обратиться к нему за помощью, если таковая ей понадобится. Она молодец. Со всеми своими любовями умеет сохранить дружеские отношения и теплоту. Возможно, потому что в основном страдают они, а не она. Когда Марк женился, она сказала, что ей теперь не нравится имя Майя. Я не очень поняла. Но имя у любого есть, и воспринимается целостно вместе с человеком. Мне вот теперь тоже не нравится имя Даша. Понимаю, что глупо, знать ее не знаю. Может, ничего в ней плохого и нет, и она мне точно ничего не сделала. Это типа я разлучница. И много вокруг нормальных Даш, и прочее, но вот не нравится. Проститутка из «Брата 2», моя чумовая сокурсница. Во всех книгах современных, хоть детективы, хоть про любовь, будто имен других нет. Майя – редкость, а этих пруд пруди. И теперь каждая будет напоминать об одном – о твоей. Я у тебя. Уже не твоя, слезоточивая, Крис.